Муравьев отметил важность концентрации широкого научного поиска в будущем, создание мощной материальной базы для ученых, но выразил сомнение в том, что целесообразно ли приступать к этому сейчас, напомнил о том, что в западных районах страны еще половина сельского населения сидит в землянках, и грешно отвлекать такие огромные средства от самых необходимых нужд народа. «Возьмем другую сторону», — продолжал он, стараясь глядеть мимо Брюханова. «Предполагается строить дорогой, очень дорогой город с институтами и заводами, тотчас внедряющими в производство научные открытия и достижения, выстроить на пустом совершенно месте. Действительно, когда же последует отдача? Через 10 или 20 лет? Можем ли мы себе позволить такую роскошь? Нет, не можем. Я поддерживаю тезис Степана Аверкиевича Стропова в той его части, что у нас действительно не хватает средств, чтобы обеспечить всем необходимым уже существующие, действующие институты и предприятия. Если мы усилим уже налаженные научные и производственные процессы, мы получим отдачу немедленно и фактическую. Муравьев привел несколько доводов еще, но уже слабее, как бы затушевывая несколько то, о чем говорил раньше. Он говорил гладко, убедительно и обтекаемо. Но по лицам слушающих он сразу ощутил, что атмосфера переменилось, и что речь его возымела какое-то обратное его расчету действия. Он еще подумал, что это может быть ошибочное с его стороны предположение, но уже тон Брюханова, подводившего итоги дискуссии, подтвердил все самые худшие опасения Муравьева. И на какое-то время лицо Брюханова отодвинулось, задернулось неясной пеленой. Усилием воли Муравьев заставил себя сосредоточиться и слушать. Но в это время Брюханов предложил проголосовать, и большинство оказалось за него. И Муравьев сам видел, что при этом товарищ из ЦК одобрительно кивнул. Но главное началось после того, как все разошлись, и Брюханов, оставшись наедине с ним, и, словно слегка придерживая его под руку и как-то странно сбоку, заглянул ему в глаза. «Опять промах с вашей стороны, Павел Андреевич?» Полувопросительно, словно бы подумал он вслух. Почти неуловимо отстранившись от Брюханова, Муравьев сделал какую-то неопределенную мину, нервно приподнял брови и, ласково оскалившись, что-то неразборчиво пробормотал. «Какой все-таки бесстрашный реализм с вашей стороны, Тихон Иванович», — добавил он. И тогда Брюханов в ответ с вежливой улыбкой сказал: «Пожалуй, теперь я поддержу вашу просьбу об уходе, Павел Андреевич». Не дождавшись сразу ответа, он тут же заметил, что не торопит с решением, но чем это скорее произойдет, тем с большей радостью он подпишет. «Дайте мне день-два. Впрочем, до завтра хватит». С какой-то резкой, от этого несколько неприятной прямотой, ответил Муравьев. «Что это может изменить, Павел Андреевич?» осведомился Брюханов. «Разумеется, немного, но к любому ощущению необходимо привыкнуть», — сказал Муравьев. И на другой день, обговорив, как ни в чем не бывало, текущие вопросы, он, невозмутимо щелкнув замком портфеля, вскользь, словно между прочим, обронил, что не собирается по собственному желанию подавать никаких заявлений, что его вполне удовлетворяет работа с Брюхановым, и что он оставляет именно за Брюхановым право решения его трудоустройства. Выслушав столь длинную тираду, произнесенную на одном дыхании, ровным бесстрастным тоном, Брюханов улыбнулся. Ну что ж, я очень рад, если способен еще внушать столь стойкие привязанности.